Глава 38. Без сердца. Тетя приехала за мной утром. Потом был доктор, который обследовал мое эмоциональное состояние и назначил лекарство для успокоения. Тот ролик я показала друзьям и тетушке. Все пересказывать у меня не было сил и желания. Мария была молчалива, как никогда. Адриан заблокировал контакты Виктора Эскаланта. Теперь он не мог мне ни позвонить, ни написать. После его первой попытки встретиться со мной, тетя обратилась к частной охранной фирме. У меня появился личный охранник, агрессивно настроенный на личность Эскаланта. Я нуждалась в этом сопровождении, ведь с понедельника была намерена выйти из укрытия стен тетушкиного дома. Посещать университет было моим долгом, который я не могла и не хотела бросать из-за подлости Виктора. Мария переехала на время ко мне. Адриан вызвался отнести обручальное кольцо Эскаланту. От себя они решили записать на диск то видео и отдать вместе с ним. Мне было все равно. Моя жизнь остановилась. Я была мертва, только почему-то еще ходила, иногда говорила, ела и пыталась спать. Я полдня смотрела в окно, но в моем разуме не было мыслей. Могла слушать, а иногда даже вести беседу, совершенно неосознанно говорить какие-то реплики. Просто сидела, глядя на что-то, а потом вдруг осознавала, что слезы стекают по щекам. Тетя жутко волновалась за меня. Постоянно опекала и заботилась. Мне было ее жаль. Ведь мне ничего не помогало, а она так трудилась. Я была благодарна за понимание, ведь меня никто ни о чем не расспрашивал. Но и в одиночестве не оставляли. Может, боялись, что я могу что-то сделать с собой? Наверное, я выглядела совсем плохо в их глазах. Под вечер субботы вернулся Адриан. Очевидно, меня не хотели посвящать в результаты встречи с Виктором Эскалантом. Я проснулась раньше, чем нужно было, и спустилась вниз. В гостиной сидел разгневанный Эйт в окружении тети и Мари, которая что-то вытирала у него с лица. «Ты бы видела их лица!» — гневно говорил парень. «Обиженные, будто это с ними так обошлись, мерзкие подонки!» И все же... «Не стоило так, мальчик мой!» — голос тетки от волнения дрожал. «По делам им!» — бурчала Мари. «Ты что, дрался?» — внезапно спросила я, подходя к ним. Все трое, как по команде, вскинули на меня взгляд. Я не спускала глаз с друга, у которого кровь сочилась в уголке рта. «Ох, милая, почему ты проснулась так рано?» — воскликнула тетя, подлетая ко мне. Мари и Адриан опустили головы. «Эйт, что произошло?» — отмахнулась от тетушки я. «Это не он», — нехотя заговорил он. «Когда я нашел их компанию в квартире Эскаланта, то швырнул ему сверток. А пока он разглядывал его, я не сдержался и высказал все, что о нем думаю». Негодяй молча слушал, и только Ксавьер встал на его защиту, с ним-то мы и сцепились. Все замолчали, будто ждали моей реакции, но ее не последовало. «Не стоило, Адриан». Я вышла из комнаты. Утром в воскресенье я, Мари и Эйт сидели в моей комнате и пытались подготовиться к учебной неделе. Мне нужно было хоть чем-то отвлечься, на что-то переключить свои мысли. Я пыталась, как всегда, погрузиться в учебу. Адриан сокрушался над бесполезностью нашей науки и легкостью заданий. Мари вступала с ним в шутливый спор. Я была равнодушна к происходящему. Они то и дело бросали на меня тревожные взгляды, потом переглядывались друг с другом и старались привлечь меня к дискуссии более активно. Мое внимание привлек звук подъехавшей машины. Я выглянула в окно и увидела черный автомобиль. Вышел водитель и открыл заднюю дверь, выпуская изящную женщину в белом брючном костюме. Я сразу же ее узнала. Это была герцогиня Эскалант. Странно, но почему-то она больше меня не устрашала и не восхищала. Мне было безразлично. Все-таки хорошие лекарства выписал мне доктор тетушки. Интересно, зачем она здесь? Первой не выдержала Мари. Примирительный визит, разве не понятно? Не отвлекаясь от своего ноутбука, буркнул Адриан. Спустя минут 30 к нам вошла тетя. Милая, нерешительно обратилась она ко мне. Синьора Ньевис очень хочет с тобой встретиться. Знаю, что ты... Я встречусь с ней, тетя. Хладнокровно молвила я и прошла мимо тетки под удивленными взглядами друзей. При моем появлении в гостиной герцогиня поднялась на ноги. Я равнодушно смотрела на эту красивую и элегантную женщину с одной целью. Интересно, что же она мне скажет? «Здравствуйте, Злата», — неловко начала женщина, сцепив свои руки. «Добрый день, ваша светлость». Мы смотрели друг на друга на расстоянии пары-тройки метров. «Спасибо за то, что согласились встретиться со мной», — первой нарушила молчание герцогиня. «Мне лишь интересно, что именно вы скажете?» — четко ответила я, отбросив в сторону вежливость. Ньевис Эскалант вздохнула, сжимая в руках белые перчатки. «Я понимаю, что моя семья, в том числе и я, заслуживаем такое отношение с вашей стороны. Это радует. Я пришла просить у вас прощения. На миг я опешила. Вы ничего плохого мне не сделали». «Нет, вы ошибаетесь, Злата». Герцогиня приблизилась ко мне. Я носила под сердцем, потом родила и воспитала человека, который оказался способен на такой низкий и мерзкий поступок. Я молча наблюдала за матерью Виктора. Что-то всколыхнулось в моей мертвой душе. Видите ли, я как мать все победы своего сына воспринимаю как свои, а за все его ошибки я чувствую свою вину. Герцогиня тяжко вздохнула и посмотрела куда-то вдаль. Я все никак не могу понять, где же допустила оплошность. Где так недоглядела эту склонность совершать подобное? Мой барьер равнодушия дал существенную брешь. Где-то в глубине сознания я подозревала, что эта женщина будет просить меня не афишировать этот скандал или нечто подобное. Может, даже попробует откупиться? Но она оказалась куда благороднее своих сыновей, а ее глаза были так схожи с глазами Виктора. «Можно мне взять вас за руку?» — нерешительно спросила она, и я заметила, как женщина украдкой смахнула слезинку. Я молча кивнула. «Злата», — сказала герцогиня, сжимая мою ладонь двумя руками и глядя в глаза, — «простите меня, когда будете готовы». «Я не держу на вас зла», — осипшим голосом сказала я. «Порой мы не вправе ручаться даже за свои поступки, что уж говорить за чужие». Мы смотрели друг на друга глазами полными слез. Жаль, что с этой женщиной у меня больше нет и не будет ничего общего. Вернее сказать, никого. «Вы замечательный человек. Таких, как вы, очень мало. Я не вправе, конечно, но все же прошу вас, не допустите, чтобы эта история изменила вас». Я проморгала слезы и высвободила свою руку. Боюсь, уже поздно, но спасибо. Понимаю. Герцогиня направилась к выходу. Еще я бы хотела, чтобы вы знали, оглянувшись, молвила она. Мы с Давидом сделали все, чтобы наказать Виктора. И уже в дверном проеме добавила. Хотя он и без нас преисполнен страданиями. Я понимаю, это ничего не меняет, но я почти уверена, что он полюбил вас. Такое с ним впервые. Герцогиня ушла, оставив меня с наполовину разрушенной стеной равнодушия. «Ты мое наказание», — говорил мне Виктор. «Надеюсь, что так и есть».